«Таковы мои намерения», — произнес я, едва заметно кивнув. Пиллион понял условный сигнал совершенно правильно и без подсказок. «Вот оно, самосовершенствование. Не заговаривайте мне зубы», — процедил Мов. «Наши сканеры регистрируют в этой местности огромное количество обломков. Я опознал несколько кораблей, это наемники, привлеченные Мовфом Виктусом для защиты Лианны. А раз кроме вас тут никого нет, все верно, Мов Гран», — произнес я. «Доминион уничтожил наемников и пиратов, услуги которых оплатила Лианна. Да вы предатель!» Наконец-то подыскал подходящее слово мой словесный оппонент. Я посмотрел на тактический монитор. «Чудно. Вышли на подходящую для атаки точку. Я лишь держу данное леди Санти слово». Произнесенные мной слова заставили Гранна скривиться. Очевидно, ему сообщили уже, что передача ведется на открытой частоте и каждый член экипажа каждого звездного разрушителя в курсе, о чем мы беседуем. Ее поведение и отношение – причина, по которой Лианна сейчас находится в осаде. Именно мои корабли сейчас уничтожают боевые отряды и соединения, которые блокировали Лианну все это время. Я пообещал леди Санти, что однажды новая республика придет к ней и захватит то, что она отказалась продать для укрепления и усиления моих позиций в войне. С точки зрения военных законов империи, леди Санти совершила военное преступление и сейчас пожинает плоды своего вероломства. Время, когда частные подрядчики диктовали свои условия военным, прошли. Я перелистнул эту страницу и предупреждаю вас, если ваши разрушители приблизятся еще хоть на 10 единиц к вечному гневу и кораблям сопровождения, я буду вынужден атаковать вас, вывести корабли из строя и захватить их с последующим присоединением ко флоту Доминиона. Любой, кто откроет огонь по кораблям Доминиона, будет уничтожен. Я высажу на ваши корабли десанты, которые дожидаются своего часа на борту актламаторов, и захвачу ваши корабли. Пощады не будет. Это единственное предупреждение. Переходите на мою сторону, отходите в точку 477 или погибнете. Других вариантов нет. В стороне остаться тоже не получится. В вашем флоте имеются корабли, которые участвовали в моей кампании против гранд-адмирала Зарина. Если хотя бы один член экипажа на данный момент является очевидцем тех событий, думаю, вы понимаете, что с вами будет, если вы отвергнете мое предложение. Вы слишком много на себя берете, Траун, прорычал Мов Гран. Ваш жалкий флот из десятка актламаторов и одного единственного порядочного звездного разрушителя – ничто по сравнению с мощью 10 первоклассных звездных разрушителей под моим началом. Посмотрев на тактический экран, я позволил себе легкую улыбку. У вас большие проблемы с арифметикой, Мов Гран, мужчина ощутимо напрягся, зазирался. Серый волк только что принял правильное решение и оставил ваше построение. Сэр, тиранник следует за серым волком, сообщил мне капитан Пиллион. Двигаются курсом на точку 477. Корабли флота, кроме военачальника, Гаррета, бессмертного и защитника, начали движение по указанному вектору, тут же сообщил вахтенный, говорит командир Серого Волка. Раздался новый мужской голос на открытом канале. Гранд-адмирал Траун, сэр, рады снова служить под вашим командованием. На связи разрушитель-тиранник, еще одни командные интонации. Капитан Налгал Гранд Мафу Трауну, для меня и моего экипажа большая честь служить вам. Громовержец гранд-адмиралу Трауну. Низкий, но в то же время хорошо поставленный командирский голос мог бы заставить вздрогнуть неподготовленного слушателя. Полностью разделяем ваше мнение относительно засилья корпораций над военными. Здесь император, спокойный, холодный голос командира этого разрушителя словно холодный душ. Я выслушал доводы гранд-адмирала Трауна и нахожу их справедливыми. Ни я, ни мои люди не будем проливать кровь за Лианну и ее интересы. Зеплин переходит на сторону Доминиона. Скилтер на связи, нечто, похожее на вздох облегчения. Гранд-адмирал Траун, прошу разрешения присоединиться к флоту Доминиона. Приношу свои извинения за то, что не сделал этого раньше. Шестеро, против четверых. И сейчас четыре имперских, две победы окружали две пары своих собратьев соответственно. Можно сколько угодно заниматься полемикой, но исход этого сражения был предрешен заранее. Даже без перехода на мою сторону этих звездолетов, сражение было бы выиграно. «Сдавайтесь, Мов Гран», — посоветовал я. «Ваши подчиненные сделали правильное решение, предатели», — ревел правитель сектора Союзный Тион. «Я вас всех повешу, каждого расстреляю. Огонь, сотрите их в порошок». Но его уже никто не слушал. «Всем кораблям, огонь из ионных орудий», — приказал я. Война войной, а трофей по расписанию. Тем более, что мне есть чем удивить противника. Глава 85. Лианское побоище. Часть 3. А вот и воскресенье в России наступило. Напоминаю, что все вокруг плохо, все тленное будущее беспросветно. Сарказм. Смиритесь с этим фактом и наслаждайтесь очередной продой. Выражение лица советника Монматмы можно было бы сравнить с чем-то средним между волевым усилием преодоления боли и разочарованием. Полуметровая голограмма женщины проецировалась прямиком из пола в личных апартаментах Исанни Айсарт. Сама же хозяйка сидела в кресле, закинув ногу на ногу и внимательно наблюдала за тем, что говорит голограмма. Череда резких вопросов, заданная на пресс-конференции, посвященной запуску системы обороны Корусанта и переходу от временных органов власти к постоянно действующим, явно застали ее врасплох. Однако то, как быстро она сориентировалась, лишь подтверждало глубокий ум, сообразительность и многолетний опыт в сенатских демагогиях. «Вас интересует, уничтожена ли разбойная эскадрилья на Сарапине?» – переспросила она, выкраивая себе время для того, чтобы придумать подходящий ответ. «Мы ведем войну с коварным и жестоким противником, который в состоянии использовать против нас любые крупицы информации. Я могу сказать, что мы понесли потери, но разглашать подробности я не имею права, чтобы не подвергнуть опасности действия наших славных военных. Говоря о разглашении подробностей, вы в самом деле уверены в том, что противнику неизвестны результаты сражения при Сарапине?» – уточнил репортер. «Или при Брентале 4. Почему вы замалчиваете правду? Временное правительство сообщает всю информацию, которую на данный момент считает необходимой. Как вы сообщили всем о том, что гранд-адмирал Траун полгода нападал на наши патрули, атаковал и крал корабли, а Лусанки отправилась в испытательный полет? Послушайте, вы заявляли о непричастности новой республики к рейдам против Лианы, Содружества Пяти Звезд, нападением на имперские конвои, что этим занимаются военнослужащие Доминиона, но что мы видим? На Лианну напали наши корабли, во главе с Лусанкией, и устроили там кровавую резню, которая продолжается и сейчас. Это дезинформация гранд-адмирала Трауна. Вы в этом уверены? Насколько мне известно от источников на местах на поверхность планеты высажены десанты вуки и многих нечеловеческих рас. Это явно не империя со своими ксенофобскими настроениями. Побывавшие в плену республиканские граждане сообщают о том, что Доминион сотрудничает со всеми расами. Кроме того, немало переселенцев отправились туда в последние месяцы. А как вы прокомментируете тот факт, что вы фактически устроили ловушку для имперского флота на Брентале 4, а по итогу наш флот умылся кровью, а противник ушел, и сейчас где-то в галактике блуждает целый флот имперских звездных разрушителей, которые не подчиняются никому, кроме собственного командования? Мы также уверены в том, что это дезинформация Доминиона, а данные расследования о смерти правящих советников планеты Аксила, убитых световым мечом, тоже дезинформация? В Галаните есть фотографии трупов, и это точно не имитация. Мы не отрицаем того факта, что они могли быть убиты таким оружием, однако слухи о причастности рыцаря-джедая Люка Скайуокера к этому преступлению являются выдумкой. Вот как? А где же он сейчас? Слухи о том, что он посещает планеты, на которых впоследствии обнаруживают трупы разумных с ранами от светового меча, имеют реальные подтверждения. Джедай Скайуокер занят делами восстановления ордена. Тогда, может быть, вы расскажете, почему вы проводите эту пресс-конференцию, а не генерал Мадина. Правда, что он руководит операцией против Лианны на борту Лусанки? Я не могу комментировать действия нашей разведки. Из сектора Таниум поступает информация о том, что в ответ на нападение новой республики на Лианну, корабли гранд-адмирала Трауна нанесли удары по отрядам блокады, и счет уничтоженных звездолетов с нашей стороны уже перевалил за 30. Я не могу комментировать действия наших военных. Тогда, может быть, вы объясните причину базирования нашего флота в секторе Таниум, в то время, когда планеты этого региона галактики вышли из состава новой республики? Я не могу комментировать. Но ведь это явно вопрос дипломатии, а никак не разведки или военных. Почему вы ничего не можете сказать о том, что касается лично вашего поля деятельности? Ответы на ваши провокационные вопросы. Правда ли то, что солластианцы из Луисси уже готовятся покинуть ряды членов новой республики, потому как фактически осуществляют на своих верфях военное производство и могут в любой момент стать законными целями для регулярного флота Доминиона? Я не знаю, откуда у вас подобная информация, но салластианцы и слуисси наши добрые союзники, наряду с Вуки и Мон Каламари. Иными словами, вы подтверждаете, что корабли Мон Каламари и Лусанкия, атаковавшие Лианну, десант Вуки на поверхность планеты, все это дело рук новой республики. Нет, вы меня превратно поняли. Постойте, постойте, вы ведь сами сказали, что Вуки и Мон Каламари союзники новой республики, и сейчас они атакуют Лианну, которая прежде разорвала контракты с нами из-за действия рейдеров, которые сейчас под предводительством Лусанки атакуют Лианну, и для поиска которых вы держали в секторе Таниум значительные силы, но так никого и не нашли. Чего вы вообще намерены добиться, советник Матма? Чтобы наших военных перебили. Изображение Мон Матмы застыло, запечатлев растерянное и, можно даже сказать, испуганное выражение лица Мон Матмы. «Все складывается как нельзя лучше, гранд-адмирал», — произнесла она, улыбнувшись. Со стороны дверей раздался звуковой сигнал, проситель извещал о своем желании посетить ее апартаменты. Айсарт разблокировала замок дверей с панели в подлокотнике, внимательным взглядом наблюдая за фигурой вошедшего военного. «У вас есть для меня новости, полковник Няви», — поинтересовалась она у человека, застрелившего адмирала Драммеля. «Так точно, госпожа директор», — негромким командным тоном произнес тот. «Наземные отряды пробиваются к штаб-квартире технологий Санти-Сиенер. Службы безопасности и вооруженные подразделения корпорации оказывают сильное сопротивление. Информационный центр взятый в текущий момент происходит изъятие носителей данных. Флот разгромил орбитальную группировку противника и приступил к перестрелке с оставшимися оборонительными платформами. Нашими силами вычищена половина галанов. Потери среди боевых дроидов значительные, но я уже отдал приказ ввести в бой резервы. 6 крейсеров серьезно повреждены, остальные имеют незначительные проблемы. Сражение продолжается. Хорошо, оценила действия Исанне. Продолжайте работу, полковник. Мы должны закончить операцию точно в срок. Есть, госпожа директор. Имитируя атаку новой республики на Лианну, гранд-адмирал Траун сделал четкое указание на то, где и какие силы должны действовать. Значительная часть трофейных звездных крейсеров Доминиона участвовала в этом сражении. Под управлением экипажей расы Мери они довольно сносно чувствовали себя в сражении, в то время как основная часть работы по зачистке от противника орбитальных станций отводилась подразделением боевых дроидов, которые производились и использовались прежде для абордажа военных и транспортных кораблей. Наземную часть операции выполняли штурмовые команды, состоящие из боевиков-экзотов. Значительную часть ряженых республиканцев, без сомнения, составляли штурмовики полковника Няви, переодетые, как и остальные бойцы, в республиканскую военную форму, которой на складах военнопленных имелось большое количество. Когда она осталась одна в апартаментах, которые создавались исключительно для той, что дала ей жизнь, Исанне машинально прикоснулась рукой к шраму, оставшемуся после попытки оригинала убить ее. Она потратила много времени, чтобы ознакомиться с воспоминаниями настоящей Снежной Королевы, узнать и впитать в себя то, что произошло после того, как Айсарт задействовала своего клона. Пусть работа только в самом начале, но времени еще предостаточно. Чем больше она узнает секретов сейчас, тем меньше неожиданностей будут поджидать Доминион в будущем. В отличие от половины оперативных групп Новой Республики, та, что имела обозначение Каппа, являющаяся последней в списке всех тех, что имелись у Корусанта в секторе Таниум, избежала уничтожения силами Доминиона. По крайней мере так думал ее командир, очевидно понимая, что 9 флагманов других групп и уж тем более флагман всего блокирующего флота, не просто так будут соблюдать режим радиомолчания сразу после приказа о наступлении. Атака должна стать для неприятеля большим сюрпризом, особенно после получения сообщения о неприятностях, выпавших на их долю сразу после того, как Лианна сообщила об атаке на себя со стороны вооруженных кораблей Новой Республики. Соединение Каппа, 10-е и последнее в блокирующем флоте, находилось на наибольшем удалении от Лианны в тот момент, когда командующая операцией известила о появлении поддельного флота Доминиона, выдающего себя за республиканцев, и приказал начать атаку на противника. Звездный крейсер Мон Каламари МС-80, 4 эскортных фрегата Небьюлон В, 6 средних транспортов, сила, способная оккупировать небольшую Луну, а в составе всего блокирующего флота такая армада могла раз и навсегда вывести из строя союзников гранд-адмирала Трауна. Так думал командир соединения до тех пор, Пока все 11 его кораблей не были выдернуты из гиперпространства неожиданно ниоткуда появившейся гравитационной аномалией, еще до того, как звезды окончательно превратились в далекие светящиеся точки, а световой тоннель прекратил свое существование, командир соединения Каппа понял, в чем дело, и Солластианец почувствовал себя явно нехорошо, когда увидел перед собой развернувшиеся блокирующие построения в составе звездного разрушителя типа «Имперский» и под названием «Красная перчатка» в сопровождении 6 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», равными отрядами разделившимися по бортам треугольного корабля имперского дизайна. Визуально это было сложно понять, но позади этих звездолетов на экране ожившего после перехода тактического монитора можно было разглядеть крейсер «Тральщик», работающие гравитационные колодцы которого и стали причиной выхода соединения Каппа из гиперпространства. «К бою!» — скомандовал командир соединения, но первый удар нанесла эскадрилья ТИ-бомбардировщиков, атаковавшая флагман республиканских кораблей задолго до того, как радиационный след сполз со звездного крейсера, позволив экипажу лицезреть всю глубину ловушки, в которую они попали. Дюжина неповоротливых бомбардировщиков запустила протонные торпеды, не оставив кораблю ни малейшей возможности пережить засаду единым куском брони и технологий. По спине звездного крейсера пробежала цепочка взрывов, прошибая обшивку, палубы, перекрытия и переборки. Металл утрескался, расплавлялся, выдувался и деформировался десятками различных способов. Огненный вал детонации испарял пластик и тела разумных, застигнутых врасплох. Огромный выплеск пламени вырвался из ангарной палубы корабля, давая понять всем вокруг, что авиакрыло звездного крейсера уничтожено. А опытные военные понимали, что и сам МС-80 уже не жилец, внутри него рвались боеприпасы и горело топливо. Раз за разом проявляли себя внутренние взрывы, последствия которых все больше усиливали меткие турболазерные залпы звездного разрушителя. Тяжелые крейсера сошлись в сражении с эскортными фрегатами. Несмотря на то, что скорость была на стороне последних, мощь и опыт подыгрывали вторым. Турболазеры дредноутов уже нанесли серьезные повреждения кораблям в тот самый момент, когда республиканские звездолеты вышли из гиперпространства. Работа дефлекторных полей лишь являлась отсрочкой неизбежного, но попавшие в засаду республиканцы осознавали, что им необходимо сражаться до последнего. Красная перчатка прекратила измываться над звездным крейсером и без того обрекая его экипаж на незавидную участь от смерти в вакууме. Бомбы и точная стрельба разрушили все без исключения огневые точки, вспороли блистеры и добрались до реакторов МС-80. Корабль продержался после прекращения обстрела несколько минут, после чего сдетонировал, озарив черноту космоса ярчайшей вспышкой, на мгновение ослепивший сканеры ближайших кораблей. Но этого было недостаточно для того, чтобы спасти жизнь остальным кораблям Новой Республики. Те истребители с тяжелых крейсеров уже вовсю резвились, вспарывая обшивку транспортом и тревожа артиллеристов эскортных фрегатов. Гибель звездного крейсера сплотила последние звездолеты Новой Республики, но этого мало, чтобы выбраться из засады. Дефлекторные щиты слабели под ураганными обстрелами доминионских кораблей, броня чернела и лопалась. Обшивки начали пестреть черными пятнами закопчения, а вокруг республиканских звездолетов образовалось большое количество обломков всевозможных размеров и форм. Красная перчатка выбрала себе в жертвы ближайший фрегат и обрушила на него всю свою мощь. Кормовая часть корабля Новой Республики не выдержала натиска и дефлекторы сдались. Зеленые иглы турболазеров проткнули броню в десятках мест, обнажив нежное нутро. Наружу вырывались кислородные водовороты, но на них уже мало кто обращал внимание. Флот Новой Республики погибал, а потому с обреченностью попавших на собственную казнь разумных, стоически держался до последнего. Сражение заняло 27,5 минут и привело к потере доминионцами лишь нескольких истребителей. Новая же Республика. Оперативное соединение Каппа было 10-м и последним в череде нападений, которые устроили звездолеты эскадры «Красная звезда». Спустя 2 часа с момента начала нападения на Лианну, на ближайшие 10 секторов у Новой Республики не осталось ничего крупнее разъездного суборбитального катера. С яростным рыком, который предшествовал чудовищному по своей жестокости действу, громадные вуки, поросшие каштанового цвета шерстью, обвешанные гранатами и подсумками, воздел над собой молодого гвардейца так, чтобы того видели все без исключения лианцы, окопавшиеся в коридоре. Мофф Виктус выругался, меняя в этот момент энергоячейку в бластере. Остальные же бойцы укрылись за импровизированной баррикадой из мебели. Но сквозь прорехи в этой защите, они увидели, как Вуки начала пускать вырывающегося из его громадных лапищ человека, одновременно с этим сделав шаг вперед и присев на одно колено. Джошуа понимал, что это не может быть правдой, но он содрогнулся, услышав чудовищный хруст ломаемого позвоночника и костей человека, завопившего от боли так, что на лицах бойцов появилась паника. Отшвырнув труп в сторону, Вуки-гигант открыл огонь из ручного бластерного повторителя. Обороняющиеся залегли, грязные животные. Выругался Мов, перезарядив оружие. Он повернулся, нашел ближайшее к нему свободное от мебели пространство и принялся стрелять по наступающим. Гвардейцы Лианны поддержали его из своего оружия. Вуки, потеряв нескольких из своих, ретировались к пересечению коридоров, спрятавшись за углами и ведя огонь оттуда по баррикаде. Предметы дорогостоящей техники начинали разгораться. Пластик на них с едкой дымкой плавился, отчего некоторые бойцы начинали кашлять, вдохнув едкого дыма. «Сэр!» — крикнул ему командир отделения гвардейцев. «Сообщают, что мы потеряли 22-ю орбитальную станцию. Республиканцы захватили контроль над орбитой и сборочными цехами. Наши корабли с грузами и техникой под их контролем. А хороших новостей нет!» — прокричал в ответ Мов, над головой которого просвистела бластерная очередь. Шестой полк гвардии совместно с полицейским спецназом отбил информационный центр. Восьмой полк понес тяжелые потери, но захватил контроль над шестым промышленным сектором. Оборудование цело? Никак нет, сэр, ответил гвардеец. Станки демонтированы и, скорее всего, уже на кораблях противника. Конвейеры либо уничтожены, либо заминированы. Эти звери воруют наше оборудование. Мов выругался. Технологии Санти-Сиена располагали одними из самых современных в галактике производственными механизмами. Руководство компании четко следило за тем, чтобы не использовать устаревшие механизмы, делая ставку на своевременное обновление станочного парка. Похоже, что новая республика решила, если не захватить Лианну, то уж точно оставить население без промышленности. Это еще не все, сэр. Шестой полк сообщает, что из информационного центра вывезены все без исключения серверы и прочие носители информации. У нас больше нет архива. Это фиаско. Все технические наработки, созданные за годы существования компании под тем или иным названием, утрачены. А это значит, что на месяцы, если не на годы, Лианна потеряла возможность производить то, что умела. Флот уничтожен. Столица в огне. Архив захвачен противником. Орбитальные заводы и защитные станции под контролем противника. Оборудование либо уничтожено, либо захвачено врагом. Это крах. Нужно собрать все силы в кулак и контратаковать, крикнул он. Нельзя позволить им все это вывести с планеты. Конечно, без высококлассных специалистов различных специальностей даже самые современные станки не более чем металлолом. Но Мофф Виктус не сомневался в том, что новая республика найдет способ, как оживить украденное, если только их не остановить вовремя. Удар по планете оказался для лианцев неожиданностью. В то время как гвардия и полицейские силы эвакуировали население в бомбоубежище, чтобы не допустить лишних жертв, десант новой республики только и делал, что атаковал. Джошуа знал, какие большие потери несет гвардия и полицейские силы в текущей схватке, и проклинал тот день, когда поддержал предложение леди Санти держать для обеспечения безопасности планеты наемную армию и полицию, не говоря уже об экипажах кораблей и флота. В то время как на предприятиях работали исключительно лианцы, их покой обеспечивали те, кто был профессионален и умен в процессе, противоположном созиданию. Просто бездарно потраченные деньги, потому что наемники, что гвардия, что полиция, лишь окопались в столице в первые часы сражения, позволив противнику беспрепятственно занять производство и разграбить их. И только сейчас, по приказу самого Джошуа, все же решились на контратаку сил противника. Два батальона Вуки высадились в столице, где провели захват административных зданий. Остальные же силы атаковали непосредственно заводы и промышленные комплексы, расположенные на окраинах и за пределами столицы. В большинстве своем сборные комплексы сейчас противник просто воровал. И теперь у Джошуа не было никаких сомнений относительно виновности новой республики. Они прекрасно понимали, что лианцев не так-то просто и покорить. И даже если планета будет завоевана, то придется как следует постараться, чтобы мотивировать местных жителей для работы на захватчиков. Они решили просто все украсть. Преступники, воры, проходимцы. Демократия уже нашла для себя десятки новых эпитетов и сравнений, а ведь Траун предупреждал. Возможно, он сам и повинен в том, что происходит, своей войной толкнул новую республику на отчаянный шаг. Но такие претензии смешны до икоты, каждый делает выбор сам, и несет за него ответственность. Республика напала, и теперь она однозначно враг. Вот только, где эти хаттовы союзники? Нет ни пиратов, ни флота Маффагранна. А ведь что те, что другие должны были явиться на место битвы больше 14 часов назад? Выходит, прав он был, возражая Санте. Следовало доверить охрану планеты и граждан самим гражданам Лианы, как это было при Сиенере, а не превращать местных жителей в планету высококлассных специалистов. И сейчас все они находятся в бомбоубежищах, пока Лианну разграбляют. Замечательно, просто великолепно. Ох, как же был прав Траун. Джошуа горестно усмехнулся. Если он не хочет, чтобы новая республика разграбила Лианну в обоих полушариях, то ему нужна помощь. Утрата производств в этом полушарии, конечно, беда, причем большая. Но если лишиться всего, свяжитесь с гранд-адмиралом Трауном, приказал он. Пошлите сигнал на Сьютрик-4, сообщите ему, что мы находимся под атакой и запрашиваем немедленную помощь. Надеюсь, что поблизости у него есть силы, чтобы прибыть раньше, чем республиканцы вгонят нас в каменный век, мелькнула мысль в голове Маффа, на плечи которого свалилось за минувшие сутки слишком многое, чтобы можно было вынести одному человеку. Почему он наступил на горло своей гордости и воззвал к помощи того, чье предложение о союзе отклонил? Да потому что гранд-адмирал, похоже, единственный, кто может удержать ситуацию под контролем. Остальные ближайшие осколки даже не пошевелились, чтобы прийти на помощь. Будет выполнено, Мофф Виктус. За ужином Каран все же не выдержал и задал вопрос, который терзал его с того самого момента, как он услышал про джедайское наследие и дедову оранжерею из уст Трауна. Как они связаны? Ростик, сидящий по другую сторону стола, улыбнулся, с пониманием посмотрев на внука. «Напрямую», — сказал он. «Насколько хорошо ты помнишь школьный курс ботаники и биологии? Достаточно, чтобы отличить дерево от ранкора», — признал свою капитуляцию Каран. «Тогда, чтобы ты мог лучше понять все сказанное мной, мне придется кое-что напомнить», — предупредил дед. «Любая наследственная информация передается новому поколению в генетическом коде органического существа. Большинство генетических кодов в галактике состоит из 4 нуклеотидов, соединенных попарно. Именно с их помощью обеспечивается тот самый генетический шаблон, что передается из поколения в поколение, создавая жизнь. Тебя, меня, дерево, из которого создан этот стол», — дед постучал по столешнице, — «растения у меня в оранжерее, траву на газоне, птиц, зверей и так далее. Не буду особо вдаваться в частности, это всего лишь крайне упрощенная база генетического мировосприятия. Честно говоря, после того, как имперцы по приказу Айсард заразили Корусант вирусом Крайтос, созданным безумным генетиком, я слегка не перевариваю эту науку», — признался Каран. «Каждому свое», — согласился дед. «Так или иначе, но нуклеотиды образуют цепочки ДНК. Но, со временем, в процессе эволюции, за тысячелетия и миллионы лет эволюции, большая часть нуклеотидов в ДНК кодирует информацию, которая является генетическим мусором. Это балласт, который я научился изменять, для того, чтобы создавать и улучшать свои цветы», — уточнил Каран. «Изначально так и было», — согласился дед. «Но когда возникла необходимость, я стал синтезировать целые цепочки пар нуклеотидов и заменять ими генетический мусор, при этом оставляя пары инертными, чтобы они не повлияли на растения. Если иметь воображение и желание исследовать мои цветы на подобном уровне, то можно заметить, что одна цепочка пар равно нулю, вторая – единице». Каран, занятый куском стейка, закашлялся. Прочистив горло, он осушил стакан с водой и посмотрел на дедушку с подозрением. «Ты в самом деле это сделал?» «Да», – улыбнулся Ростик. «Ты оцифровал джедайские данные, перевел их в кодировку нуклеотидных пар, которые имплантировал на место генетического мусора, словно не веря тому, что он говорит», — уточнил Хорн-младший. «Именно так», — улыбнулся дед. «И с каждым делением генетического материала растения, цветка, закодированная информация увеличивается в количестве. Конечно, последовательности, не открытая книга. Это шифр, разгадку которого знаю только я. Это невероятно», — восхитился Каран. «Но ведь тогда получается, что в растениях эта информация может измениться, даже погибнуть. Да, иногда мутации или иные факторы повреждают участки ДНК, и такая информация становится обрывочной, а порой и бесполезной, но у меня всегда в оранжерее есть запас стабильных семян, и вырастить здоровое растение не составляет большого труда, — улыбнулся дедушка. «Да ты просто гений», — с восхищением произнес Карен. «Не переоценивай меня», — отмахнулся Ростик. «Просто старый карбизовец с фантазией. Могу побиться об заклад, что джедайский архив — это не первый твой эксперимент», — прищурился Карен. «Конечно нет», — заявил Ростик. «Весь мой архив в растениях. Все компроматы, все возможные махинации тех, за кем я слежу, вот что стало началом такого шифрования. Никто и никогда не додумается до того, чтобы искать информацию в ДНК растений. Всем привычнее думать, что они хранятся на инфочипах или флимси-документах. Значит, те цветы, которые ты периодически отсылаешь своим недругам, это их компромат». «Конечно», — согласился Ростик. «Работая вместе с твоим дедом, Неохалкионом, я достаточно узнал о джедаях, чтобы усвоить простой урок. Не бывает ничего случайного. Сила, чем бы она ни являлась, это нечто невообразимое, что дает желаемое тому, кто ищет, кто нуждается. Кодируя информацию о джедайском наследии в растениях, я был уверен, что либо твой отец, либо ты, либо ваши потомки, либо любой другой джедай в галактике рано или поздно получит все это. Твой дед научил меня верить и надеяться». Карен с любовью посмотрел на Харна-старшего. «Расскажи мне о ней», — попросил он, вынув из потайного кармана серебристый цилиндр и передав его деду. «Это ведь его световой меч». Ох, на лице Ростика появилась вселенская грусть, когда внук вложил в его старческие, но все еще крепкие руки оружие джедаев. «Как? Да, это он, но где ты нашел его? Ведь джедаи забрали после того, как доставили его тело на Кареллию. Так уж вышло, что, сбегая с Лусанки, оказался в музее», — нехотя обратился к своим воспоминаниям Хорн-младший. «И Скайуокер говорит, что сама сила привела меня среди закрытой для посещения выставки, посвященной джедаям, именно к стенду, посвященному моему деду. Там я впервые узнал, как его зовут, и испытал единение с чем-то близким, родственным. Твой отец говорил примерно такое же, когда я рассказывал ему о его отце». Ростик утер подступившие к глазам слезинки. Быстро взяв себя в руки, Хорн-старший внимательно посмотрел на внука. «Когда я только увидел тебя на веранде, то никак не мог понять, кто же ты. Маскировка отличная, к слову, но больше всего меня поразило то, как ты, затемнив волосы и наклеив бороду, стал похож на нее». Улыбка на лице Каррана поблекла. «Не похож я на него», — произнес он, опустившись на стул. «Не, герой, а я же. Пропала моя жена и тесть, и вместо их поисков я слушал командование, силу, безумного старика клона, Трауна, Скайуокера, снова Трауна. Порой я смотрю на то, что окружает меня, и хочу порвать с прошлым, забрав с собой дорогих мне людей. Миракс, Виджа, Бустера Террика. О, я не настолько люблю тестя», — отшутился Карен. Вмиг его улыбка снова сменилась грустью. «Траун сказал, что ела у него». «Ты говорил», — подтвердил дед. «Считаешь, что она у него в плену? Думаешь, что он не солгал?» «Сомневаюсь в этом», — нехотя признался Карен. «Сперва поверил, затем остыл в ходе полета, подумав, что Траун просто набрасывает на себя пуха, ради значимости и большего манипулирования мной. А потом понял, что этот парень мне ни разу не солгал, как и тем, с кем общался. И тут мне стало реально страшно, потому что тогда он сказал правду и насчет захвата им Лусанки, что приводит к мысли о том, что якобы атака новой республики на Лианну всего лишь очередной фарс», — уточнил дедушка. «Вероятнее всего так и есть», — подтвердил Карен. «Когда ты рассказывал мне о том, что диктат хочет подружиться с Трауном, я подумал, что их будет не остановить из-за КМК. Как-никак, но звездные разрушители, которые построят руками кареллианцев, явно будут лучшими в галактике. А теперь меня осенило, если Траун в самом деле говорит только правду, то не повторится ли ситуация с Балмарой? Ты о его нападении сразу после Корусанта?» — уточнил дед. «Да», — кивнул Карен. «Он выгреб с планеты все, что ему было нужно, в том числе и сепаратистские заводы. Представь, насколько он силен будет, если он ограбит производственные мощности Лианны. Вывести производство целой планеты — не такая уже простая задача», — заявил Ростик. «Если он и намерен ограбить под видом атаки новой республики, то либо оккупирует планету на несколько дней, возможно неделю, либо же заберет у них то, что наиболее ценно в подобного рода делах, как промышленность. Оборудование, понял Карен. Ничем не лучше, на самом деле. Не скажи, заявил дед, чтобы вывезенная с планеты техника начала работать, сперва нужно построить завод, обучить рабочих. Это в том случае, если не придется бежать, поджав хвост, конечно, бросив добычу. Что-то мне подсказывает, что этого явно не случится, вздохнул Карен. Слишком уж у этого парня все хорошо получается, а дела у новой республики идут отнюдь неважно, как и здесь, на Карелии, заметил молодой Хорн. К сожалению, подтвердил Ростик, простой народ не так уж и опаршивил за эти времена. Диктат, на самом деле, устраивает лишь богатых, а средние классы беднота. Те с любовью вспоминают времена, когда здесь имел слово «белый близ». Честно говоря, я ожидал, что он заткнет за пояс Трауна, как только станет главкомом. А пока что единственный его успех, так это полупобеда не до поражения при Бринтале-4. В императорском дворце есть крысы, признался Карен. Ветш рассказывал об этом. Разведка ищет утечки, ищет уже которое время, но все без толку. Имперцы узнают о наших делах раньше, чем они доходят до исполнителей. А во, округлил глаза Ростик, тогда почему никто не ищет вражеских осведомителей? Потому что или у нас нет таких спецов, или мы просто бессильны, вздохнул Карен. Поэтому я и не стал никому докладывать относительно того, что заключил с Трауном соглашение. Целее буду. Логично, согласился дедушка. Но от подобных нечистот надо избавляться. Ты слышал когда-нибудь о таком звере, как волк? Карен отрицательно покачал головой. Это представитель семейства собачьих, хищный вид, пояснил Ростик. На самом деле о них не так много известно за пределами планет, на которых они обитают. С уверенностью могу сказать, что процентов 70 населения галактики никогда не слышало о таких породах волков, как Сунгва, Карина, темный волк Шрилуура, Ринан, иначе называемым кровавый волк Рины и эритианский камберволк с Джериты 6, снежный волк Кабайра или волки Свейка. А к чему это уточнение? Спросил Карен, на секунду задумавшись, что одно из названий пород созвучно с его именем. Зоологи иногда называют волков санитарами тех ареалов обитания, в которых они живут, пояснил Ростик. Волки – хищники, но не самые сильные. Зачастую они убивают слабых, больных, старых животных, тех, кто при длительном нахождении в популяции себе подобных может так или иначе послужить причиной гибели всего стада или стаи. В свое время охотников на шпионов называли волками за то, что прочищали стадо. «Да, нам бы такие животинки не помешали», — согласился Карен. «А уж как они нужны сейчас Карелии», — вздохнул Ростик. «Впрочем, давай не будем о грустном. Ты просил меня рассказать о ней, так что, мне многое надо тебе рассказать. И о подполье на Карелии, которая борется с диктатом, и о выживших карелианских и прочих джедаях, которых я помогал спасать все это время. Честно говоря, я хотел отложить это до завтра, чтобы мы поговорили об этом во время перекапывания компостной кучи, но, вижу, что терпением ты не отличаешься. Собственно, как и все хорны, чего уж тут скрывать, у тебя же множество слуг», — изумился Карен. «Неужели некому перекопать компост? Сделаем это как дед и внук», — усмехнулся Ростик. «В конце концов это удобрение, и любое растение должно иметь благодатную почву, чтобы проросли корни. Не ленись, тебе понравится результат». Карен хотел было ответить сомнением, но их прервали. Директор Хорн, деликатно кашлянув, слуга деда по имени Тасрут появился в столовой. К поместью прибыл еще один флайер. Ведомственные из службы охраны правопорядка сообщают, что у них для вас важные сведения относительно вашего внука, Каррана Харна. Учитывая, что это имя было нежелательным для произношения третьими лицами даже в доме деда, для слуг Киран являлся другом детства Каррана. Несмотря на то, что Тасрук остался единственным слугой в доме, остальную прислугу с наступлением ночи дед отпустил, правило не нарушалось. «Пригласи их», — приказал Ростик, обменявшись понимающими взглядами с законспирированным внуком, и активируя автоматическую защиту дома. «Сомневаюсь, что эти гости те, за кого себя выдают. Не нужно», — раздался голос из противоположного конца столовой. «Ваш центр защиты выведен из строя. Не двигайтесь, сотрудничайте, и никто не причинит вам вреда без крайней на то нужды». Из прохода, ведущего на кухню, показалась миловидная девушка средних лет, с копной восхитительно рыжих волос. Она была одета в облегающий боевой комбинезон из тканевой брони с элементами пластоида, повышающими ее защиту от бластерного огня. «Добрый вечер, семья Хорн», — произнесла она, Махнув пальцами, и рукоять короновского светового меча устремилась в ее ладонь. «Надо поговорить, ребята, и лучше вам сотрудничать. Все корабли восстановлены и готовы к перелету», — закончил свой отчет капитан Пиллион. «Хорошо», — заявил я, переведя взгляд на сидящего в паре метров от меня, под охраной гвардейцев Маффагранна. «Подготовьте шаттл для доставки нашего пленника в лабораторию 4. Решил меня разрезать на части, мгновенно окрысился мужчина, щеголяя ссадинами и кровоподтеками, которые получил в ходе штурма своего флагмана несколькими часами ранее. «А нет, Мофф», — произнес я, — «вам уготована более утонченная судьба. Вы будете служить Доминиону и готовить сектор союзный Тион к присоединению. Не сейчас, но скоро. Даже не подумаю», — фыркнул тот. «Правильно», — согласился я, — «не нужно заниматься тем, что вам не свойственно. За вас уже все продумано до мелочей. Увести». Пара гвардейцев, бесцеремонно подхватив мужчину под руку, уволокла из моих апартаментов. «Докладывайте, капитан», — произнес я. «За время, проведенное в обществе Пиллиона, мне уже не стоило больших проблем угадать, когда ему есть что мне сказать. Депеша от Гранд Моффа Ферруса», — произнес он. «Мофф Виктус просит нас оказать поддержку Лианне в отражении нападения на планету, как и запланировано», — кивнул я. «Сообщите контр-адмиралу Шахаши, чтобы он подготовил свои корабли к переходу. Что делать на месте, он знает. Назначьте точку встречи с нашими грузовыми кораблями и Вечным Гневом. Оборудование для галлановских платформ должно быть доставлено в целости и сохранности. Также пошлите сигнал на Лусанкию. Они должны быть готовы к завершению этой постановки». «Леди Айсарк также прислала доклад», — заявил Пиллион ровным тоном. «Флегматичнее, чем в прошлом. Серверы с данными корпорации эвакуированы в полном объеме. Промышленное оборудование изъято с заводов в северном полушарии планеты, вблизи столицы. Как и было указано разведкой, это заводы по производству комплектующих для техники серии ТИЭ, которые затем собираются в орбитальных цехах», — понял я. «Отлично. Пусть вывозит все это на боеспособных кораблях в точку встречи с нами. Мы сопроводим все это в Метрополию и доставим Моффу Феррусу». «На этом все?» «Так точно, сэр. Сделайте запросы передвижения основного флота», — приказал я. «Мы движемся к развязке всей операции «Алый рассвет», капитан. Все должно быть сыграно точно, как по нотам. А грехов нам никто не простит. Будет исполнено, гранд-адмирал. Вызовите ко мне командиров звездных разрушителей, перешедших на службу Доминиона. У меня с ними будет откровенный разговор об их будущем. Незамедлительно отправлю сообщение, гранд-адмирал». После того, как командир корабля покинул мои апартаменты, я откинулся на спинку кресла, закрыв глаза в привычной полутьме, окружающей меня с тех самых пор, как я оказался в этой галактике. Начинается самое интересное. И, что еще больше интригует, так это то, что никто так и не догадался, к какому итогу мы придем, включая Пиллиона, Шахаши, Дорью, Ферруса и остальных. Значит, все делается как должно, остается только закончить все как следует. Прежде чем Каран сумел сообразить, Ростик прыжком ушел со своего места, а в руках Тасрука откуда-то появился небольшой, но мощный бластер, изрыгнувший алый пучок энергии. В руке девушки появился световой меч, и его фиолетово-малиновый клинок парировал выстрел так, чтобы он поразил Ростика в бедро. Дед споткнулся при попытке встать, но Каран уже оказался рядом. Он подхватил Ростика в тот момент, когда Тасрук выстрелил второй раз. Бластерный заряд обжег голень Харна-младшего, и он рухнул на пол вместе с Ростиком. Мгновением позже рухнул и Тасрук. Его глаза выражали удивление, а шея была вывернута под неестественным углом. В том месте, где он стоял, находились две колоритные фигуры в бронекостюмах с бластерами наперевес. Их закрытые шлемы не позволяли разглядеть лица, но по их повадкам Каран понял, что оба являются профессионалами, которые могут сжечь этот дом и всех, кто в нем находится. И при этом, у них явно не будет болеть голова и снится кошмары. «Это было глупо, господа Хорн», — произнесла рыжеволосая девушка, усевшись на стул, где раньше сидел Ростик. «Поднимите их». Оба оперативника подчинились приказу и усадили мужчин на стулья, доселе одиноко стоявшие за обеденным столом. При этом, за попытку завладеть оружием одного из них, Каран получил довольно чувствительный удар по ребрам. Как только они сели, их руки пропустили сквозь решетчатую спинку стульев. Взвизгнули пластиковые стяжки и запястья соприкоснулись друг с другом. Каран попробовал высвободить руку, но не получилось ни на миллиметр ее пошевелить. Опытные пленители сделали все так, чтобы пережать кровоток из рук в ладони, и пальцы начали неметь. Спустя пару секунд пластиковые удерживатели зафиксировались и на его лодыжках. В отношении деда провели ту же самую процедуру. «Кто вы?» – спросил Ростик. «Это не важно», – отмахнулась красавица, закинув ногу на ногу. «Правильный вопрос. Зачем я здесь? Есть у кого-то желание задать его, а можно просто перестать ломать комедию», – посоветовал Карен. «О, что за двойные стандарты», – рассмеялась девушка. «Значит, вашему приемному деду можно веселиться, отправляя шантажируемым компромат в своих цветах, а мне нельзя?» «Право, капитан Хорн, я была о вас лучшего мнения. Вы подслушивали», – констатировал Ростик. «Говорите так, будто это что-то плохое», – пожала плечами девушка. «Но, раз вы столь категоричны, пожалуй, я перейду сразу к делу. Мне нужны ваши архивы и коды для дешифровки данных в растениях. На кого вы работаете?» – выдавил из себя Хорн-младший. «А вы до сих пор не поняли?» – удивилась девушка. «И это Лита Карбиза. Признаюсь, я разочарована в вас, капитан Хорн. Директор Хорн, у вас будут свои версии, мало информации, чтобы что-то констатировать», – заявил тот, посмотрев на внука. «Так давайте я вам подскажу», – обворожительно улыбнулась девушка. «Как вы думаете, сколько времени заняло расследование сражения, устроенного Трауном в системе Сарапин?» «По моей информации оно завершено», — сказал Ростик. «Да», — хлопнула глазами девушка. «И мое руководство было так впечатлено поступком капитана Харна, который, не задумываясь, второй раз дезертирует из сил обороны Новой Республики, да еще при этом идет на сделку с врагом, что чаша терпения оказалась переполненной. Ваши рассказы о том, что вы прибыли к деду для спасения жены, тестя и друзей, конечно, слезливы и все такое, но вы могли получить помощь в Новой Республике. После того, что произошло на Сарапине, Временный Совет рвет и мечет в поисках способа нанести поражение Трауну. И передача джедайских данных – довольно заманчивая цель для меня. А вот им бы найти того, на кого можно повесить парочку обвинений, да ответственность за все провалы. Думаю, Кариллианец, который втайне симпатизировал правильной империи Трауна, это то, что нужно. И ваше дезертирство, и нежелание искать жену с тестем, все подойдет для обвинения. Думаю, можно даже приплести то, что вы так и не смогли отомстить Айсард за расправу над Яном Додонной, с которым сдружились за время пленения на Лусанке. Знаете, данные со спутников Сарапина так легко обрабатываются. Знаю парочку ледорубов в разведке, которые дополнят файлами о том, что Траун пообещал вам отдать для расправы Айсард. Удивительно, не правда ли, что такой гений, каким себя считает Траун, не додумался до того, чтобы их уничтожить и сохранить в тайне вашу договоренность? Либо он вами не особо дорожит, либо же специально оставил для нас след. В общем и целом, я так много нашла в этом задании: предателя, джедайские архивы и наследие, предателя деда, потенциальный союз с Кареллией. А вот ваши архивы о карелианских преступниках и нечистых на руку чиновниках пойдут уже бонусом для республиканской разведки. Ох, я точно буду купаться в ауродиуме после этого задания. Вы в самом деле думаете, что мы поверим, будто вас послала республика за моим внуком? Усмехнулся Ростик Хорн. И тем более, что вы получили разрешение работать на Кареллии от диктата. Да мне плевать, во что вы там поверите, холодно заявила рыжеволосая. «Мы совершали вещи гораздо хуже тех, о чем вы говорите. Вытаскивали из плена ботанов, втайне выкупая их у Трауна, выкупали у Айсард координаты места нахождения Трауна и отправляли туда флот под командованием адмирала Акбара, устраивали на Айсард, Трауна и Империю ловушку в виде Лусанки, охотились за конвоями, имитировали тактику Трауна. Договориться с диктатом – не такая уж большая проблема. Главное – найти человека, который бы в достаточной мере беспокоился за свою репутацию и был согласен прикрыть нас в обмен на получение вашего компромата, директор Ростик. Спасибо вашему нетерпеливому внуку за то, что нам не придется перерывать всю территорию поместья. Достаточно будет просто отдать вашу оранжерею, забрав себе семена. Не совсем то, что мы обещали Сал-Соло, но тоже подойдет. Думаю, ему хватит терпения прослушать запись вашего с внуком разговора, проверить ваши слова о генетическом кодировании и найти десяток другой криптографов для расшифровки. Дед побледнел, кожа его лица стала такого же цвета, что и поседевшая с годами шевелюра. «Если все так, то зачем мы вам нужны?» – спросил Карен. Что-то не сходится, но он не мог понять что. Наверное, то, что девица уверенно владеет силой и световым мечом. При этом говорит о том, что является агентом новой республики, хотя последняя кичится словами о единственном джедае. «Вы как-то плохо меня слышите», — заявила рыжеволосая. «Для начала мне нужны ключи шифрования. Ломать генетическую кодировку — дело, наверняка долгое и непростое, пусть этим занимается диктат. А нам бы очень пригодился компромат на карелианских чиновников. А то уж слишком сильно заигрался ваш сектор в самостоятельность. Нам это не нравится, особенно вкупе с тайной игрой ваших чиновников с помощью Трауну. О чем вы говорите?» — спросил Карен. «О краже кораблей», — заявила Ростик. «Плоховато вы подготовились, раз думаете, будто это так на самом деле. Не тешьте свое эго, директор», — посоветовала рыжеволосая. «Видать, вы совсем уже подвержены старческой деменции, раз думаете, будто нормальные разумные поверят в то, что кража от 300 до 500 карелианских корветов и фрегатов, они же канонерки, может быть совершена всего одной бандой угонщиков без поддержки сверху, да еще по одной схеме, в разных концах верфи, практически в одно и то же время. Не пытайтесь запудрить мне мозги, директор. Знаете ли вы это или нет, но Карелия тайно передает Трауну легкие корабли, выставляя это угонами. И так уж вышло, что мстительные карелианцы почему-то не взялись расследовать происходящее. Да-да-да, мы охотно верим в то, что сотни тысяч молодых юношей и девушек, специалистов, пилотов, военных просто так решили оставить Карелию и перебраться в Доминион. Переселяются целыми семьями, заявил Ростик, потому что считают, будто там лучше. Ой, прекратите мне вешать лапшу на уши, они портят мне прическу, сморщилась девица. В каком веке стали верить в то, что рассказы правителей и власть придержащих о том, как у них все хорошо в государстве, стали восприниматься на веру? У Трауна еще полгода назад ничего не было, а сейчас дюжина систем, полтора десятка секторов и, внезапно, порядок, законность и развивающаяся экономика. Никаких мятежей, восстаний, диссидентов. Если вы верите в то, что Доминион – последняя обитель закона, порядка и процветания, то вы явно глупее своего внука, который не нашел ничего умнее, чем прилететь к вам, будучи разыскиваемым контрразведкой за предательство. «Мой внук умный и проницательный человек», — заявил Ростик с дюрастелью в голосе. «Он прекрасно понял, что я лишь пересказываю ему факты с точки зрения пропаганды и мнения переселенцев. Тем, кто происходит не из семьи Хорнов, всегда приходится разъяснять базовые тезисы», — подтвердил Карен. «Честно говоря, он до сих пор даже не думал о том, что его дед, прожженный годами службы в Карбизе, мог воспринять пропаганду Трауна и его приспешников за нечто правдивое. Здесь даже особо размышлять не о чем было, умение красиво описывать даже самые убогие моменты Траун умел как никто другой. Так или иначе, но вернемся к основному мотиву моего появления здесь», — улыбнулась рыжеволосая. «Коды расшифровки. Вы их не получите», — заявил Хорн-старший, — «ни при каких условиях. Даже если сам Палпатин воскреснет и будет пытать меня. Ну, до этого момента вы точно не доживете», — заявила рыжеволосая, посмотрев на Карана. «Так понимаю, информацию о том, что Палпатин жив, вы дедушке не рассказали. Пересказывать еще одну пропаганду Трауна», — фыркнул Каран. «Я не хочу тратить его время зря. В подобное поверит разве что глупец», — поддержал внука Ростик. «О, ну хоть где-то мое мнение о вас не упало ниже половой плитки», — наигранно облегченно произнесла рыжеволосая, с улыбкой посмотрев на обоих Хорнов. «Сломайте деду правую руку». Карен бросился на помощь, но сильный удар в челюсть его сопротивление замедлил. Карелианец не сдавался, а потому один из палачей переключил свое внимание на него. Несколько ударов в грудь выбили из него дух, после чего он беспомощно повис на стуле. С отвратительным хрустом сломалась правая рука Ростика, по которой второй исполнитель нанес быстрый и явно сильный удар стойкой для вещей. По лицу Ростика пробежала волна сдерживаемой боли. «Я могу так всю ночь», — пообещала рыжеволосая. Или же, Карен неожиданно взлетел в воздух, подхваченный силой. Его горло сдавило невидимая хватка, и он застучал ногами по ножкам стула, только сейчас поняв, что стоп он тоже не чувствует. В легких начался углекислотный пожар. Лицо стало гореть изнутри, как и легкие, в которых и до того-то после ударов не хватало кислорода, а теперь не было ни малейшей возможности сделать самый обычный вдох. «Как много интересного хранит в себе сила, да, Карен Хорн?» — спросила рыжеволосая. «Между прочим, любимый прием Дарта Вейдера. Была бы я джедаем, меня б давно за подобное отругали. Хорошо, да кто ты вообще такая? прошипел Ростик. Специальный агент своего правительства объяснила, ничего не объяснив: «Девушка, у вашего внука есть не так уж много времени, прежде чем он начнет задыхаться. Оставьте его в покое», — сказал Ростик. «Коды. Сперва он будет дышать. Коды. Черные кости императора, женщина. Если он умрет, ты вообще ничего от меня не добьешься», — привел последний аргумент Хорн-старший. «Дедуля, ты слишком себя переоцениваешь», — улыбнулась рыжеволосая. «Как я уже сказала, получить коды моя прихоть, а не главное задание. Ну, не получу я много денег за то, что доставлю его новой республике живым, и что? Подарю им парочку твоих цветочков и расскажу, что с ними делать. Пусть поломают голову, и Сал-Соло отдам твою оранжерею. У них хватит денег для того, чтобы нанять хороших ледорубов и расколоть этот орешек. Так что это в твоих интересах, сказать мне, кот. Тогда я оставлю твоего внучка в живых, и не отдашь его новой республике», — быстро произнес Ростик. Карен замотал головой. Пусть внутри все горело от недостатка кислорода, пусть хотелось спать, пусть ярость клокотала внутри него, он не был согласен на то, чтобы дед сделал этот неоправданный шаг. Он не из тех людей, кто работал по мелочи. В архивах явно находится очень важная информация. В руках диктата или новой республики она может лишь навредить Карелии и ее жителям. Лучше умереть, чем вот так. «Заключим сделку», — облизнув губы, произнес Ростик. «Карен, если бы мог», — застонал от разочарования. Он знал, что дед безумно любит его, но чтобы настолько. «А вот это по-карелиански», — улыбнулась молодая женщина. «Ты получишь архив компромата, джедайскую информацию, коды к расшифровке, но оставишь моего внука целым и невредимым», — быстро сказал Ростик. «Своим нанимателям ты скажешь, что убила его, но не смогла вывести тело с Карелии. Сал-Соло отдашь все, что посчитаешь нужным, но через сутки, когда мы покинем Карелию. Договорились?» «Скучный ты, дедок», — вздохнула рыжеволосая. «Договорились. Коды дешифровки». И Ростик сказал, говорил не очень долго, объясняя, как расшифровать свою генетическую кодировку. Несколько раз женщина его прерывала, вновь перекрывая доступ к кислороду Карену, подлавливая деда на лжи. Не было никакого сомнения в том, что она обучена силе. С ее помощью женщина как раз и чувствует ложь. Дед, тоже поняв это, перестал юлить. Карен даже не пытался вмешаться в происходящее, равнодушно и обреченно наблюдая за происходящим, осознавая свою беспомощность и полную победу рыжеволосой стервы. Он понял главное. В империи ходили слухи о том, что у императора имелись агенты, владеющие силой, вроде Дарта Вейдера. Их существование тщательно скрывалось, но люди, которым Карен верил, приводили свои примеры встречи с этими разумными инквизиторы. А потом он вспомнил, как Ветш рассказывал, что при формировании призрачной эскадрильи узнал, что новая республика специально искала людей, чувствительных к силе. Вспомнил рассказы про обособленную группу Альянса, которую возглавлял джедай Рамката. Вспомнил многочисленные пересуды о джедаях на службе новой республики в те или иные времена. О том, как Скайуокер мотается по заданиям Карусанта, периодически пропадая из поля зрения, и сейчас молва приписывает ему многочисленные убийства. Вспомнил, наконец, как сам Скайуокер, зазывая его на обучение джедайским премудростям, рассказывал про еще одного потомка джедайского рода, Кайла Катерна, который работает на республиканскую разведку и выполняет ответственное задание, которое невозможно поручить другим агентам. Карен понял, как жестоко ошибся в своих идеалах. Новая республика ничем не лучше империи. Она подхватила бразды правления из мертвых рук Палпатина, сменила вывески, украсила фасад, и на этом все. Карен почувствовал, как внутри него зреет зерно ярости к тем, кто так долго водил его за нос. Лицемеры. Сказки о демократии не более чем повод, чтобы заманить в свою тюрьму как можно больше народов и манипулировать ими из-за кулис, а не так открыто, как это делал Палпатин. Что ж, рыжеволосая женщина поднялась. Это был прекрасный разговор, директор Хорн. Она посмотрела на одного из своих спутников, который выходил несколько минутами ранее. «Кодировка проверена?» «Да», — ответил тот. «Я проверил ее на оборудовании в оранжерее. Полный архив». «Чудесно», — улыбнулась она. «Моя работа закончена здесь. Свои договоренности я выполняю. Ваш внук остается жив». «Благодарю», — ответил дед, наблюдая за тем, как троица направляется к выходу из столовой. Девушка пропустила вперед обоих оперативников, оставшись вместе с обоими хоронами. «Вы душевный старик», — Неожиданно с лица девушки сползла наигранная ухмылка, когда она посмотрела в глаза Ростику. «Мне приказали убить вас, но делать этого я не буду. Исчезните и сделайте вид, что погибли здесь. Благодарю за совет», — произнес мужчина. Сила предупреждающе зашевелилась внутри Харана, на мгновение отодвинув в сторону его злость. Он увидел, как дед, освободив руки, ударом ноги разломал стул, после чего рыбкой бросается на пол, туда, где лежал бластер Тасрута, на который никто даже внимания не обратил. Одновременно с этим на колени Каррана упал небольшой кусочек заостренного металла, небольшое лезвие, которое дед использовал в качестве запонки. Карран как мог поднялся, сбросив лезвие на пол, после чего рухнул на пол, разломав предмет мебели. Он лег на спину, практически сразу нашел лезвие и принялся перепиливать стяжки за спиной, старясь освободить руки. В это время над ними кипело сражение. Дед, заняв позицию за столом, вел огонь по девушке, мастерски избегая отражения выстрелов. Но в один момент, когда Карану оставалось всего несколько секунд до свободы, бластерный заряд коснулся его деда, выжигая дыру в его горле. Мужчина рухнул на пол, как подкошенный. Каран, разрезав путы, услышал, как шипит от боли женщина. «Мэм, с вами все в порядке?» — спросил у нее боец поддержки. «Вот и верь старикам», — прошипела та. «Сид кудрявый, какой же быстрый, точно раньше с джедаями дело имел. Как больно, прямо в живот, уходим, ох». Послышался звук падающего тела, и Каран решился. Он вскочил с бластером в руках, увидев, что и девушка в полузабытье поддерживается одним бойцом, пока второй держит на прицеле разнесенную столовую. Карелианец нажал на спуск, видя, что ствол бластера противника повернулся в его сторону, и услышал сухой щелчок пустого газового картриджа. Теперь понятно, почему выстрелы бластера были столь сильными. Он использовал больше газа, чем остальные. «Вот хат, нет», — произнесла девушка, но ее слова потонули за грохотом штурмовой бластерной винтовки. «И ведь нет спасения», — подумал Каран, словно в замедленной съемке, видя приближение бластерных зарядов. В такие минуты он жалел, что не потратил неприличное большое количество денег на покупку бластера поглощающего покрытия и не сделал из него бронежилет. Обжигающие выстрелы разрывали его внутренний мир, когда он попытался уйти с линии огня. Мужчина сполз по стене, чувствуя, как телу становится холодно.